радиослушатели! Сегодня в нашей литературной передаче прозвучит рассказ Николая Семеновича Лескова «Чертогон» в исполнении Дмитрия Журавлева. Запись из фондов радио. Чертогон. Это обряд, который можно видеть только в одной Москве. И притом не иначе, как при особом счастье и протекции. Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств. И хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе. Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к народу, мать моя из купеческого звания. Жили мои старики в Орле. Жили нужно, но гордо. У богатых материных родных ничего не просили, да и сношения с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить: «Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно. А он мой брат, и к тому благочестив, и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда это хлеб-соль подает, всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом, и у генерал-губернатора с митрополитом принят. Он тебя может хорошему наставить». А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в Бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве, и до сих пор материной воли не исполнил. Пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеевичу. Повидаюсь, снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит». Было так часов около 6 вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая. Словом, очень хорошо. Дом дяди известен, один из первых домов в Москве, все его знают. Только я никогда в нем не был, и дядю никогда не видал даже издали. Иду, однако, смело рассуждая: примет хорошо, а не примет не надо. Прихожу на двор. У подъезда стоят кони львы. Сами вороны, а гривы рассыпны. Шерсть, как дорогой атлас, лоснется, а заложены в коляску. Я зашел на крыльцо и говорю: так и так, я племянник, студент. Прошу доложить Илье Федосеевичу. А люди отвечают: они сами сейчас ходят, едут кататься. Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная. В глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется солидный мужчина. Отрекомендовался ему. Он выслушал молча, тихо руку подал и говорит: «Садись. Проедемся». Я был хотел отказаться, но как-то замялся и сел. «В парк», — велел он. Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали. Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилинд краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакая же называется плюмса, как бывает от скуки. Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом, и ни с того ни с сего проговорил: совсем жизни нет. Я не знал, что отвечать, и промолчал. Опять едем, едем, думаю, куда это он меня завозит? И начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью. А дядя вдруг словно порешил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказание: направо, налево, уяра, стой. Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядей чуть не в 3 погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и вел позвать хозяина. Побежали. Является француз, тоже с большим почтением, а дядя не шевелится. Костью на балдашника палки, а зубы постукивает и говорит: «Сколько лишних людей есть?» «Человек до 30 в гостиных», — отвечает француз, — «да 3 кабинета заняты». «Всех вон». «Очень кашу». «Теперь 7 часов, — говорит, посмотрев на часы дядя, — я в 8 заеду. Будет готово». Нет, отвечает, восемь трудно, у многих заказано. А к 9 часам, пожалуйста, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет. Хорошо. А что приготовить? Ну, разумеется, эфиопов. А еще? Оркестр. Один? Нет, 2 лучше. За арабикой послать? Разумеется. Французских дам? Не надо их. Погреб? Вполне. По кухне? Карту. Подали дневное меню. Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть и не хотел разбирать. Пощелкал по бумажке палку и говорит: вот это все наста особ. И с этим свернул карточку и положил в кафтан. Француз и рад, и жмется. Я, говорит, не могу все подать на 100 соп. Здесь есть вещи очень дорогие, которые во всем ресторане всего только на 5-6 порций. А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всяком что был, ты понимаешь? Понимаю. А то, брат, тогда и рябыка не подействует. Пшел! Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда и покатили. Тут я совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было проститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем, и только то одного, то другого останавливаем. В 9 часов к Яру, говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы, и также коротко отвечают дяде: твои гости, Федосеич. Таким порядком не помню, сколько мы остановили, но я думаю, 20. И как раз пришло 9 часов, и мы опять подкатили к Яру. Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфеткой пыль у него с панталон сбил. Ресторан был убран, чистый, свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал. Дядя отдал палку, немало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне. Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то детский учитель. Но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыганы, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности. Ярко освещенный ресторан работал, музыка гремела, а цыганы расхаживали и закусывали в буфетах. Дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, нет ли не принадлежащих, и рядом с ним безотлучно ходил учитель. Но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница. Поход на них действовал не одинаково. Учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян. Как это могло столь скоро произойти, не знаю, но он был в отличном настроении. Сел на председательское место и пошла писать «Столица». Двери были заперты, и обо всем мире сказано так, что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя. Нас разделяла пропасть, пропасть всего, вина, яств, а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого и не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано не моему перу. Я помню только 2 выдающихся батальные эпизода и финал. Но в них-то и заключалось главным образом страстное. Доложили об каком-то Иван Степаныче, как впоследствии оказалось важнейшем московском фабриканте и коммерсанте. Это произвело паузу. «Ведь сказано никого не пускать», — отвечал дядя. «Очень просятся». «А где он прежде был? Пусть туда и убирается». Человек пошел, но робко идет назад. Иван Степанович, говорит, приказали сказать,

Ресторан представлял полнейшее разорение. Ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра, и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас. Он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка. Им подали счет, короткой, гуртом писанный. Рябыка читал счет внимательно и потребовал 1500 скидки. С ним мало спорили и подвели итог. Он составлял 17 000. И, просматривавший его, Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «Плати!» И затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать. В передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал «по пяти», и Рябыка расплачивался. Ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы. А тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас, ждали батюшку Ильи Федосеевича, не понадобится ли зачем послать его милости. Узнали, сколько их, и выдали всем по 3 рубля. И мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник. Илья Федосеевич вынул из бумажника 100 рублей и подал Рябыке. Тот повернул билет в руках и грубо сказал: «Мало». Дядя накинул еще 2/4. Да и это недостаточно, ведь ни одного скандала не было. Дядя прибавил 3/4, после чего учитель подал ему палку и откланялся. Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась вовсю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно. Им хотелось еще сорвать отступного. И вот они, под видом оказания особой чести Ильи Федосеевичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору. Москва была перед носом и вся в виду, вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовести, зовущем к молитве. Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой катке и спросил: «Мед?» «Мед». «Что стоит катка?» «На мелочь, по фунтам продаем». «Продай на крупное, смекни, что стоит». «Не помню, кажется, 70 или 80 рублей он смекнул». Дядя выбросил деньги. А кортеж наш надвинулся. «Любите меня? Молодцы, городские извозчики! Как же, мы завсегда к вашему степенству!» «Привязаны, чувствуете? Очень привязаны! Снимай колеса!» «Те недоумевают?» «Скорей, скорей!» — командует дядя. Кто попрытче, человек 20 слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки. «Хорошо, — говорит дядя, — теперь маш медом!» «Батюшка, маш!» «Эдкое добро, в рот любопытней, можь!» И не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись. А те, сколько их было, все остались со снятыми колесами над медом, которым они колес, верно, не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае, они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века, и ни жив, ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев. И на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось 1/2 часа, и он все одинаково весь трепетал, как желе на тряском столе, пока, наконец, сразу спрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкой к французу. Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили, и причесали, и мы пешком перешли в город, в лавку. Со мной все нет, ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал, погоди, не все вдруг, чего не понимаешь, с летами поймешь. В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения. Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало. Я хотел видеть, как он с собой разделается, воздержанием или какой благодатью. Часов в 10 он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить. Троим собирают на целый пятак дешевле. Перед вечером дядя послал взять коляску к Овсипетой. Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у Яра. Хочу пасть перед Овсипетой и о грехах поплакать. А это рекомендую мой племяш, сестры сын. Пожалуйте, говорит инокиня, пожалуйте, от кого же Овсипета, и как не от вас и покаяние принять, всегда ее обители благодетели, теперь к ней самое расположение, сеночное. Пусть кончится, я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать. Ему сделали сумрак. Погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стеклом перед самой Овсипетою. Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, схлипнул и точно замер. Я и две инокини сидели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул. Я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возвратилась и шепнула: «Действует и с оборотом. Почему вы замечаете?» Она пригнулась, дав знак и мне сделать тоже, и сказала: «Смотри прямо через огонек, где его ножки. Вижу. Смотри, какое борение!» Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение. Дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а ногами вчерашнего трепака доплясывает. Потом как вздохнет, да как крикнет: «Не подымусь, пока не простишь меня! Ты бы один свят, а мы все черти окаянные!» И зарыдал. Да ведь таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали. «Господи, ну сотвори ему по его молению!» И не заметили, как он стоит рядом с нами и тихим благочестивым голосом говорит мне: «Пойдем, справимся». Монахини спрашивают: «Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?» «Нет, — отвечает, — отблеску не сподобился. А вот это вот было!» Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек. «Что, подняло?» «Да». Монахини стали креститься, я тоже, а дядя пояснил: «Теперь мне, говорит, прощено. Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей, сжало мне все волосы вкупе, прямо на ноги поставило. И вот он не отвержен и счастлив. Это вот и называется чертогон, иже беса чужеумия испраздняет. Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастье или при большой протекции от самых степенных старцев». Рассказ Николая Семеновича Лескова «Чертогон» вы слушали в исполнении Дмитрия Журавлева. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического радиовещания в 1959 году.